«Небось, в бегах?» — вдруг спросил он женщину, сидевшую поодаль. Женщина насторожилась. «В каких бегах?» «Ну, от милиции убегаешь». «Ни от кого я не убегаю. Пусть от меня убегают». «А ты чё? Из угрозыска? Хотя бы». «Так я тебе и поверил», — оглядев ее, сказал бомж. Женщина в ответ засмеялась. Строгое лицо ее по-доброму прояснилось. «Ну и правильно сделаешь. Теперь никому нельзя верить. И мне тоже. То-то». На груди нагоревших углей бомж принялся жарить лягушек. Солдат, сидя рядом, привычно сглатывал слюну и помалу ворошил костер. Он ждал, что женщина уйдет. Ее присутствие неприятно сковывало его, уже успевшего отвыкнуть от сколько-нибудь необязательного общения с незнакомыми. Для общения ему вполне доставало бомжа. Женщиной, наверное, следовало держаться иначе, особенно вот с такой, бесцеремонно простецкой. В общении с женщинами он редко когда находил верный тон, оттого смущался и почти страдал. Спустя час или больше лягушки кое-как поджарились, и они принялись за еду. Женщина по-прежнему сидела чуть в сторонке от костра, и солдат подумал, наверное, сейчас уйдет. Но она не уходила. И когда бомж протянул ей маленькую лягушку на большом листе лопуха, который они использовали вместо тарелок, нерешительно взяла его, однако есть не спешила. «А соли? Соли у вас нет?» «Чего нет, того нет», — развязно говорил бомж. «Знаешь, и выпить не имеется. А может, у тебя есть?» «Чего нет, того нет», — в тон ему ответила женщина и тихонько вздохнула. «Так что ешь. Небось, давно не ела». «Да, давновато», — простодушно призналась женщина. «Здесь где возьмешь?» «Здесь нигде не возьмешь, кроме как у нас», — ерничал бомж. «У нас ресторанчик на берегу, речной поплавочек, правда, солдат?» Солдат неуютно поежился, подумав, что он к нему пристает. Пусть бы и кокетничал с ней, если интересно, оставил бы его в покое. Очень скоро они покончили со всеми лягушками, обсосали их мелкие косточки, которые бомж собрал в одну кучу и затоптал в песке. Вот и пообедали, и поужинали тоже. Ну как, ничего? Женщина неопределенно пожала плечами. По всей видимости, ответа у нее не нашлось. Вместо ответа она что-то достала из своей сумки. «Закурим?» «А мы не курящие», — ответил бомж. «Травку». «Травку? А что, есть?» Женщина ловко свернула из бумажки большую цигарку, прикурила от уголька с костра. Бомж подсел к ней поближе. «Тебя как зовут?» — спросил он. «А тебя?» «Меня? Меня Жора». «Ну, если ты Жора, то я Жоржетта. Слыхал такое имя?» «Конечно. И не только такое. Но как ты тут оказалась, а? Тут же зона». «Ну и хрен с ней, зоной», — резко без улыбки сказала женщина. «Нам-то чего бояться? А смерти?» «Смерть я уже видела. Даже целовала с ней. Во, погляди». Она сдвинула со лба вязаную шапочку, и на выстриженном виске над ухом обнажилась белая заплата лейкопластыря. «А что это?» «От пули. Киллер, наверное, был с пьяну. Допустил промашку». «Киллер? Ну, а ты думал, петух клюнул?» «За что?» «За деньги. За что ж еще?» «И много денег?» — озабоченно спрашивал бомж. «В общем, мелочь какая-то», — бесстрастно говорила женщина. «Основную сумму мы все-таки успели переправить за рубеж. Вот только сами замешкались. Остатки не хотелось терять. Дружок мой получил в лоб, а мне по ошибке в висок». «Однако», — задумчиво сказал бомж, — «опасная ваша жизнь с деньгами. Была с деньгами. Теперь вот ни копья в кармане. Ну и хорошо. Наверное, теперь киллер отстанет. Не скажи. Если бы отстал, я бы тут не оказалась. Вот как? Они замолчали. Женщина протянула бомжу крупный окурок, который тот бережно взял в свои закоптевшие пальцы. «Что, прежде курил?» «Приходилось. А пацан?» «Хотя ему еще рано», — решила женщина, смерив солдата насмешливым взглядом. Солдату и вовсе стало не по себе, почти противно. И этот разговор о деньгах, киллерах и курении травки — неприятно подействовали на него, хотелось встать и уйти. Пусть бы они здесь курили и исповедовались друг дружке, все-таки у него была иная, отдельная от них судьба. Но что-то в судьбе этой женщины привлекало и отталкивало одновременно, и он продолжал сидеть, слушал. «Одной тебе плохо», — решил бомж. «Напарника надо. Так где же вы найдешь напарника?» «А возьми меня. Или вон парня. А что, в армии служил? Дезертир?» Солдат молча поднялся и берегом речки пошел в лес. Он долго и бесцельно бродил между сосен, узнавая уже исхоженные им места, иногда примечая сухие березовые суки, которые можно было употребить для костра. Валежника внизу тут было мало. Под соснами на мху зеленели широкие участки черничников. Но главная боровая благодать располагалась сверху, в бронзовой чаще сосен. Удивительно. Но все они здесь, будто на подбор, стояли одинаковые, толщиной, ростом, цветом стволов, плавно переходящим от серого внизу к яркой позолоте вершин. От этих вершин развивалась вокруг неизъяснимая благожелательность, лесная доброта, которой сосны одаривали своих меньших братьев в подлеске. Однако и здесь было печально, и солдат не понимал, отчего. Ведь должна бы такая благодать утешить человека, а вот не утешала. Лишь растравляло его и без того разворошенные переживания. Хорошо еще, что не разрушало чувство покоя. Покоя тут было настолько в избытке, что человек порой переставал замечать его. Появление этой незваной женщины, кажется, в самом деле растревожило парня, разбудило в нем полузабытое чувство неловкости. Похоже, он стал ощущать себя лишним, или, может быть, испугался потерять бомжа. Но бомж особенно его и не привязывал к себе. Скорее всего, его страшила перспектива одиночества, от которого он стал здесь отвыкать. И вот эта женщина. Он никогда не умел нормально чувствовать себя с женщинами, особенно с теми, что были постарше, такими вот разбитными и развязными. Их женская насмешливость по отношению к нему, младшему, всегда ставила его в тупик. Он терялся, смущался, злился на себя, но иначе держаться не мог, особенно в ситуациях, похожих на сегодняшнюю. На чаворовой прогалине он сел на траву, жадностью вдыхая знакомый аромат, памятный ему с детских деревенских лет, когда на каникулах жил у бабушки. В поле и в лесу бабушка всегда собирала травы, сушила их в темных сенях. Он иногда спрашивал, зачем? От хворобы, говорила бабушка. Зимой простудишься, заболеешь, а я заварю горбатки, попьешь и выздоровеешь. Была бы жива бабушка, наверное, она бы и сейчас заварила бы каких-либо лекарств от радиации. Он бы выпил и был бы здоров, но бабушки нет, а проклятая радиация притаилась где-то поблизости, ждет, чего только ждет, и сколько ждать будет. Как стало смеркаться, солдат вернулся на берег. Он думал, что женщина ушла. Чего ей тут делать с ними? Но оказалось, рядом с бомжом они сидят у костра, о чем-то мирно беседуют. Чтобы не мешать им, солдат опустился на обрыве в сторонке, вглядываясь в затянутые вечерней дымкой заречье. Там, между луговых кустарников, уже поднимался туман, неровными клочьями плыл, расплывался вдоль над рекой, сливался с притуманенной лесной далью. Когда и еще потемнело, мужчина и женщина поднялись от костра и ушли вверх под сосны. Выждав немного, солдат спустился с обрыва к костру, подложил топливо и сел на свое обычное место лицом к реке. Слух его то и дело обращался к явным и кажущимся звукам из леса. Сперва там слышался отдаленный говор, потом вроде вскрик, заставивший его насторожиться, но потом, после продолжительного перерыва, раздался беззаботный смех женщины. «Что бы все это значило?» — озабоченно думал солдат, теряясь в определенных догадках. Но лишь в догадках. Самому в таких положениях, оказывается, не приходилось. А из мужских разговоров можно было предположить всякое.